Другими словами, я, так кто умеет очищать воду, для них естественный враг. «А, прости, что сбежала! Пожалуйста, спаси Казума-сан!» Путешествие проходило гладко. Настолько гладко, что все трудности, которые выпадали на нашу долю в прошлых поездках, казались дурным сном. Отчасти это благодаря нашему персональному пугалу против монстров Зести. Но главное, с нами не было нашего штатного источника неприятностей. За исключением того, что Зеста порывался принять со мной ванну, спать со мной в одной комнате и болтал обо всяких пошлостях по пути, других неприятностей не было. Нам попадались гарпии, оборотни, кентавры, лами и другие существа. Но стоило им только посмотреть в горящие глаза Зесты, как они тут же сбегали. Как раз когда я почти уверился, что истинная угроза этому миру культ Аксис, и его следует уничтожить, мы прибыли в маленькую деревню. Поселение было хорошо укреплено, вероятно, оно предназначалось быть одним из опорных пунктов в войне против короля демонов. Даже в самый обычный день все жители были вооружены, носили броню, и вид у них был суровый. Сразу видно, фронт близко. Какая странная деревня. Совсем рядом с фронтом, а местные такие спокойные. Нет, вообще-то наоборот. То, что рядом передовая, здесь видно буквально невооруженным взглядом. Интересно, что тут случилось? По-моему, им стоит быть чуточку бдительнее. Такую крохотную деревню могут стереть с лица земли мгновение ока. И тут я услышал болтовню местных и тут же получил ответ на этот вопрос. Та жрица действительно походила на богиню, правда? Да, подумать только, она рискнула жизнью, чтобы очистить наш единственный резервуар. В нынешние времена мало кто способен на такой героический поступок. Извините, не могли бы вы рассказать мне об этом? Пытаясь не показать своей заинтересованности, я обратился к сплетничающей парочке. Они одарили меня подозрительным взглядом, но увидев на мне экипировку авантюриста, расслабились. Ну, видите ли, наш резервуар загрязнился, и в нем завелись жестокие аллигаторы. И тут прекрасная жрица, бывшая здесь проездом, рискнула собой, чтобы очистить воду и прогнать чудовищ. Прекрасная жрица рискнула собой? Должно быть, это был кто-то другой. Ага, не припомню среди своих знакомых настолько образцового священника. Действительно, вряд ли это она. А если вы продолжите оскорблять мою богиню, я покараю вас вместо нее. Пригрозил нам Зеста, после того, как мы, не задумываясь, отмели вероятность, что та жрица была Аквой. Он был настолько возбужден, что даже вспотел. Редкое зрелище. В это время один из местных сказал. А это была жрица из культа Акси с длинными голубыми волосами. Она упала в воду, в панике прокричала какое-то заклинание, и вся вода в резервуаре вмиг очистилась. Это точно Аква. Это Аква. И правда, это наверняка Аква. Ну вы! Хотя, думаю, мне стоит промолчать. Зеста гневно зыркал на нас, пока я расспрашивал о том, где сейчас идиотка, свалившаяся в резервуар. «А, та жрица! Мы пытались предупредить ее, что это опасно, но она вместе со своими компаньонами отбыла к замку короля демона всего несколько часов назад». «Несколько часов назад? Мы ее почти догнали. Наше отставание всего несколько часов. Еще немножко поднажать. После таких приятных новостей я не смог сдержать бурную радость». «Что? Что это вы двое ухмыляетесь?» «Да нет, просто ты выглядишь счастливым. В последнее время твои жалобы и подколки потеряли свою остроту. Вот я и подумала, что теперь все будет по-старому». «Ха-ха, прекрати, Магумин. Он все равно не умеет быть искренним. Если продолжишь, он снова начнет все отрицать». Я было подумал, не украсть ли мне у них трусы и не отдать ли Зесте в благодарность за сопровождение, но сейчас было не время. «Ладно, используй на тебе иссушающее касание после того, как мы вернемся в Аксель. Посидишь 3 дня без взрывного ритуала. А что до тебя, Даркнесс?» То я как-нибудь на днях подменю твое масло для полировки брони на растительное, а теперь поспешим. Как Аказума, ты ведь шутишь, да? Это уже слишком. Жестокость-то возвращать зачем? Да-да, совсем не смешно. Казума, ты ведь не серьезно, да? Пожалуйста, скажи, что это была шутка. Я ведь уже дала броне имя. Ты ведь не сделаешь этого, правда? Зеста щелкнул поводьями, и лошади с места рванули вскачь. От этой деревни до замка короля демонов около 1/2 дня езды. Странно, что деревеньку совсем рядом с обителью зла до сих пор не сравняли с землей. Но похоже на то и свои причины. В войсках короля демона есть существа, питающиеся за счет людских душ и эмоций. Эта деревня для таких монстров своего рода кормушка. Они не высасывают местных досуха, чтоб те не умерли. Потому люди постепенно смирились с таким положением. Похоже, эта деревушка нужна для того, чтобы иметь дипломатические связи с армией демонов. До меня даже дошли слухи о том, что некоторые миньоны короля демонов желают сделать это в открытую, что само по себе удивительно. Даже у меня на земле страны, воюющие друг с другом, стараются наладить каналы для общения, чтобы иметь возможность воздействовать на ситуацию. Хотя на первый взгляд демоническая армия и люди на ножах, есть и другие примеры налаживания отношений, подобные этому. Может, не все в армии короля демонов стремятся пустить человечество в расход? Понятия не имею, сколько мы ехали. Я целиком погрузился о тонкостях политики этого мира, когда повозка начала замедляться. Что случилось? Не знаю, лошади чего-то боятся. Похоже, мы слишком близко к замку короля демонов. Я глянул вперед через облучок. Обе наши лошадки стояли как вкопанные, их била крупная дрожь. Не похоже, что нам удастся проехать дальше. Да, дела. Аква и ее спутники, похоже, тоже ехали на повозке. Так что никаких шансов, что мы догоним их, если отправимся пешком. В эту секунду Магумин тронула меня за плечо и молча указала вперед. «Разве там не повозка?» Немного дальше по дороге стояла пустая повозка. Лошадей в ней не было, потому невозможно было сказать, принадлежала она Мицуруги или кому-то другому. Если это и вправду повозка Мицуруги, тогда они, вероятно, решили вернуться телепортом, потому бросили повозку, а лошадей отпустили. «Должно быть, они уже близко. Хорошо, давайте пойдем дальше пешком. Раз уж речь идет об Акве, то она, вероятно, скоро устанет, замерзнет и начнет всех тормозить, жаловаться и мечтать о том моменте, когда увидит замок короля демонов. Старик, спасибо, что подвез. Ты нас очень выручил. Дальше мы сами, так что можешь не ждать и возвращаться». Думаю, будет безопаснее, если я все же останусь при вас. Между прочим, как я могу пропустить шанс наведаться прямо в логово короля демонов? Это звучит слишком интересно. Ну, его помощь, конечно, неоценима, однако... Если дела пойдут совсем уж плохо, мы просто используем телепорт и сбежим. Но телепорт рассчитан только на четверых. Даже если мы встретим по дороге Юн-Юн, у них в группе уже пятеро. И нас трое всего восемь. Я и Юн-Юн сможем быстро всех вытащить. Так что если ты не возражаешь остаться один в критический момент, я буду с нетерпением ожидать вашего возвращения в Альконретии. Ну а теперь разрешите откланяться. Как и ожидалось, мы стали выгружаться из повозки. Когда наш багаж оказался на земле, я подошел пожать Зисте руку. «Бывай, старик, и полегче там с домогательствами. Думаю, они составляют примерно 80% самой моей сути. Оп, подождите-ка!» Зеста потянул руку в нашу сторону. «Усиление! Защита! И, наконец, благословение!» Луч мягкого света сорвался с ладони Зесты и окутал нас. Заклинание, повышающее силу и защиту. А финальное благословение – добавочный бонус. «Я буду молиться за ваш успех!» «Да пребудет с вами благословение Аквы сама!» Зеста весело рассмеялся напоследок и тронулся в обратный путь. Пожалуй, он впервые на моей памяти вел себя как настоящий священник. Хотя немного странновато говорить о благословении Аквы сама, когда мы вот-вот встретим ее вживую. Да и сам Зеста на редкость странный тип, хотя не могу сказать, что он мне не нравится. Я задумчиво помахал вслед удаляющейся повозки. «Что? Я перепроверила сумку! Один из предметов моего белья пропал!» «А? И у меня тоже!» Пожалуй, стереть культ Акси с лица планеты будет все-таки лучшим решением. Какая необычная легкость тела. Должно быть все благодаря заклинаниям Зесты. Несмотря на то, что пришлось идти пешком, да еще и с багажом, мы быстро продвигались вперед, когда наткнулись на монстров. Хотя о них уже позаботились. Склон холма, на который мы сейчас взбирались, был весь усыпан трупами монстров. Похоже, это работа Мицуруги и его магического меча. У некоторых не хватало головы, другие были рассечены надвое. Честно говоря, зрелище было ужасное. Даркнесс наклонилась и потрогала одно из тел. «Эй, Казума, они еще теплые! Аква и остальные уже близко!» Услышав это, Магумин тут же нетерпеливо ускорила шаг. Чтобы поспеть за ней, Даркнесс перешла на бег. «Пожалуйста, подождите! Рюкзак! Рюкзак очень тяжелый! Пожалуйста, не убегайте!» «Мы на пороге долгожданного соединения с нашими спутниками, так что будь добр, не сбивай настрой!» Просто брось его на обочине. Отказываюсь. Просто сними его. Давай я понесу его за тебя. Серьезно, я думала, что ты круче, однако... А? Чем ты его нагрузил? Это ты специально, чтобы тренироваться? Ты же знал, что нам далеко ехать. И потому нужно взять только самое необходимое. Что там такое? Несмотря на упреки, Даркнесс все же взяла мой рюкзак. Стыдно признаться, но разница между нашими статами весьма ощутима. В это время мы достигли вершины холма. У меня плохое предчувствие. Слова сами собой сорвались с моих губ. «Ты точно!» – тихо согласилась Даркнесс. С вершины холма открывался вид невероятных размеров замок, сложенный из черного, как ночь, камня. Хоть кого спроси, настоящая цитадель финального босса. «Так, круто!» Голос Магумин прозвучал мягко и взволнованно. Руки крепко сжимали посох. «Нет, никогда мне не понять вкус алых магов». В этот момент мои мысли резко переключились на иное, Вот она. Прямо перед стенами замка маячила знакомая голубая шевелюра. «Я нашел ее!» «А?» От моего крика Мегумин и Даркнесс сначала подпрыгнули на месте, а затем посмотрели туда, куда указывала моя рука. Однако без зоркого взгляда им ее все еще не рассмотреть. Аква медленно ходила вдоль замки, водя руками вдоль угольно-черных камней, будто что-то искала. Мицуруги и остальные стояли чуть-чуть подаль. «Аква! Эй! Эй! Эй, Аква! А, проклятие!» Я выругался, сдернул с плеча лук и чуть стукнул колчан снизу, доставая стрелу. С моим навыком меткий выстрел. «Стоп! Казума, что ты собрался делать? Я понимаю, что ты собираешься выстрелить так, чтобы стрела попала рядом с ними. Но что, если она вдруг случайно попадет ей в голову? Знаю, твоя удача высока, но вспомни, какова удача Аквы». «Вот же ж!» Теперь, когда Эна это сказала, я тоже думаю, что этим все и закончится. Пока мы колебались, что же делать, вытянутые руки Аквы окутало яркое свечение. «А, они вошли!» Благодаря моему зоркому глазу, я ясно видел, как Аква открыла небольшое отверстие в барьере и прошла через него. Мицуруги и остальные последовали за ней. Когда последний из них миновал барьер, проход закрылся. «Плохо дело. Понятия не имею, успеем ли мы догнать их до того, как они скроются в замке. К тому же не факт, что звуки проникают сквозь барьер. И какого демона они не выставляют охрану вокруг замка, а? Будь там хоть один завалящийся охранник, мы бы успели догнать их, пока Мицуруги и остальные сражаются. Или король демонов настолько уверен в несокрушимости своего барьера?» Даркнесс упала рядом со мной на колени, будто вдруг лишилась опоры. «Мы прошли весь этот путь и все же опоздали». Магумин до побелевших костяшек сжимала свой посох, стараясь не расплакаться. «Что же нам теперь делать? Если бы я знала, что так кончится, я бы лучше дала Казуме выстрелить. Так хоть у нас хотя был бы шанс». В этот миг Аква и остальные пропали из виду. Должно быть, Юн-Юн использовала на них заклинание искривления света. Теперь у нас практически ни единого шанса встретиться с ними. Даркнесс взглянул на меня. Вид у нее был потрясенный. «У тебя же есть план на этот случай, да, Казума? У тебя же всегда найдутся в рукаве всякие подлые трюки для таких случаев». «Эй, чьи это ты трюки называла подлыми?» «К Казума!» Магумин больше ничего не сказала. Она только напряженно смотрела, но было ясно, что она ждет от меня того же, что и Даркнесс. «Ну, если честно, у меня и вправду остался один туз в рукаве. Вот только мне понадобится смелость, чтобы его использовать. Смелость, чтобы отбросить всю ту стабильную жизнь, что я с таким трудом выстраивал. Похоже, эти колебания отразились на моем лице». «Хм-хм!» Неожиданно рассмеялась Магумин. В этом тихом смешке явственно прозвучало самоосуждение. Я посмотрел на нее. Ее тело дрожало. Она изо всех сил пыталась сдерживать слезы, но безуспешно. На ее щеках блестели две дорожки. «Эй, что такое? Рано сдаваться! Они всего лишь вошли в замок короля демонов. Это совсем не значит, что Акви конец. Еще рано плакать». Магумин стиснула зубы. «Нет, если бы я выучила магию среднего уровня. Если бы я была настоящим алым магом, а не жалкой пародией, мы бы давно уже догнали Акву. Когда я думаю об этом, я...» «Почему? Ты что, знаешь заклинание, которое поможет пробиться через барьер?» Магумин понуро покачала головой. «Кто-то смог бы пробить барьер сабли света, которая так нравится алым магам. Если магическая сила заклинателя достаточно велика, то этим заклинанием можно разрезать почти все. Если бы я только изучила его. Если бы я озаботилась выучить хотя бы еще одно заклинание. Пробиваться через такой барьер – это и есть задача для заклинателя. Но я всегда была упряма. Никогда не делала того, что от меня ожидали». Даркнесс неожиданно без слов обняла Магумин. «Если бы вместо меня была Юн-Юн, она смогла бы прорезать барьер сабли света. А если бы нет, она смогла бы связаться с Аквой при помощи магии. Если бы только другой алый маг был здесь, он мог бы выстрелить каким-нибудь заклинанием, которое не привлекло бы внимание монстров в замке, но которое смогла бы заметить Аква». Даркнесс мягко положила руку на голову Магумин, прерывая этот поток самоосуждения. «Раз уж об этом зашла речь, если бы я не была такой упрямой и выучила какой-нибудь наступательный навык, нам бы приходилось куда проще в наших путешествиях. Это справедливо и для наших прошлых приключений. Но в этот раз мы бы сумели куда быстрее догнать Акву. Ты не единственная, кому следует винить себя. Я тоже». Даркнесс стыдливо замолчала, а я молча наблюдал за ними. Честно говоря, вся эта сцена словно взята из мыльной оперы. Меня порядком смущало. Я просто понятия не имел, как на все это реагировать. Для слез момент явно неподходящий, да и ударяться в сожаление тоже не время. Даже если ничего не сделаю, Мицуруги и его команда, скорее всего, сами управятся с королем демонов. Или как вариант, они наткнутся на толпу мобов и прибегут обратно, поджав хвост. Магуми назвала себя ранее магом-пародией, и в недавнем письме из деревни Алых Магов упомянулось, что ее засунули в резерв. В обычном состоянии Магумин бы просто фрикнула на такое, но, кажется, стресс от побега Аквы стал на ней сказываться. Может, она и старается казаться сильной, но в душе все еще ребенок. Стоп, а кем же тогда считать меня, если я строю план на ее счет? Да уж. Каждый день от нее только и было слышно. Взрыв то, взрыв все. Так чего сейчас-то ныть? И Даркнесс не лучше с ее. О, если бы я только взяла наступательный навык. Именно. Все так и есть. Если бы ты только была крестоносцем, который попадает по цели, нам было бы в разы проще. А хуже всех-то идиотка. Мало того, что от нее одни проблемы, так она еще и ускользнула из-под носа, когда мы ее почти догнали. Какие же не все? Эй, Магумин, насчет барьера вокруг замка, как считаешь? Твой взрыв сможет его пробить? Нет, это заклинание превращает ману в чистую взрывную энергию. Может, пара других трещин появится, но на большее мне не хватит мощи. С досадой ответила Магумин. То есть одного взрыва не хватит? А если бы ты могла сделать их много, тогда пробить барьер получится? Невозможно. Барьер со временем восстановится автоматически. Даже если начну восстанавливать ману во время чтения заклинания, к тому времени, как она накопится, пробоина затянется. К тому же, сразу после высвобождения взрыва, на нас бросятся силы демонической армии. Значит, ты сможешь пробить его, если ударишь несколько раз подряд, верно? Продолжил я. Слегка озадаченная моими вопросами, Магумин неуверенно кивнула. Да-да, но пары-тройки ударов все равно недостаточно, чтобы сломать барьер такого высокого уровня. Даже Аква смогла сделать только небольшое отверстие. Понадобится, по крайней мере, несколько дюжин взрывов. Несколько дюжин взрывов, да? Значит, если бы ты смогла это сделать, этому треклятому барьеру конец? Да. Чтобы сломать высокоуровневый барьер типа этого, нужно применить 30, нет, около 20 взрывов, уверенно кивнула Магумин. Все же она больше всего доверяет своей магии. Значит, нам хватит. Эй, погоди, Казума, что ты задумал? Хочешь использовать взрыв? Наш козырь? Конечно, если ударить по барьеру взрывом, то Аква и ее товарищи нас услышат. Но это и к нам привлечет внимание охраны замка. К тому же использовать главный козырь для такого, напряженно заметила Даркнесс. Даркнесс, дай-ка мою сумку. Только и сказал я, протягивая руку за рюкзаком. Даркнесс подняла брови, но передала его мне. «Кстати, я подарил броню Даркнесс, но тебе не принес ничего, верно, Магумин?» Спросил я с улыбкой и открыл рюкзак. «А? Ну все нормально. Я не из тех избалованных женщин, которые дуются, если их не осыпать постоянно дорогими подарками». «А?» Странно вскрикнула Даркнесс. «Эй, Магумин, звучит так, словно я и есть избалованная женщина». Я ни разу не говорила, что ты выглядишь проблемной женщиной, когда носишься со своим подарком, словно с сокровищем, и полируешь его каждый раз, как выпадает свободная минутка. По-моему, это даже мило. С усмешкой парировала Магумин. Даркнесс покраснела. Ну хватит, заканчивай. Для тебя у меня тоже есть подарок, просто прими его. Поправда? Это было бы вовсе не обязательно. Эй, ты в курсе, что у тебя улыбка от уха до уха? Я бы сказала, что ты как раз и есть избалованная женщина. Ай-яй-яй-яй, волосы! Тебе что, нравится вцепляться людям в волосы, да? Не обращая внимания на возню Даркнесс и Магумин, я перевернул рюкзак и высыпал его содержимое. Девчонки в шоке застыли. Немного поздновато, но вот мой подарок тебе. Нарочито небрежно сказал я. Магумин вдруг покрылась потом. Даркнесс молча открывала и закрывала рот, словно вынутая из воды рыба. Ты хоть понимаешь, сколько они стоят? Откуда ты взял так много, да еще такого высокого качества? Осипшим голосом спросила Даркнесс. А ведь она из дворян и привыкла иметь дело с крупными суммами. «Конечно знаю, на них ушло все мое состояние. Помнишь, я отдал недавно Ваниру огромную сумму денег? Раньше я продал ему права на мои товары, чтобы погасить твои долги. В итоге на деньги, заработанные от продажи этих товаров, Виз купила монатит высшего качества. В благодарность за помощь в повышении уровня и за сопровождение в подземелье, я выкупил весь этот монатит перед тем, как мы покинули Аксель». От моих слов Даркнесс схватилась за голову и пошатнулась. «Как Аказума! Это же... Магумин дрожащим пальцем указывала на груду предметов, лежащих на земле. «Ты верно расслышала? Это высококлассный монатит. С помощью обычных кристаллов можно частично восполнить манну, но их не хватит для восстановления энергии, потраченной на взрыв. Ты сама так сказала, когда выиграла тот кристалл монатита у Юн-Юн, помнишь?» Но Магумин, похоже, окончательно потеряла дар речи. «А еще ты сказала, что для такого великого мага вроде тебя предмет настолько низкого качества бесполезен. Что ж, у нас тут целая куча высококачественного монатита. Как раз для такой замечательной волшебницы. Это все тебе. Посох Магумин с негромким стуком упал на землю. Даркнесс силой прижала ладони ко лбу и подняла голову к небу. Наконец Магумин отпустила. Она закричала. «Ты в своем уме? Одного такого камушка хватит на покупку небольшого дома! А вся эта груда потянет на маленький замок, ты понимаешь?» Ее голос взвился вверх, почти переходя на визг. Однако... «Я не против. Бери и используй всю груду. Разнеси этот барьер к чертям!» Магумин трясущимися руками подняла посох. «Уверен? Правда можно? Кристаллы монатита одноразовые, ты в курсе? После использования они исчезнут!» Чтобы окончательно расставить все точки над «и», я уверенно сказал. «Плевать, они твои! Это мой подарок! Используй их все до последнего!» От предвкушения глаза Магумин ярко вспыхнули. «А ты точно уверен? Плюс, если я ударю по барьеру взрывом, охрана замка обязательно сбежится к нам!» «Когда это случится, просто удари по ним тоже!» Магумин сглотнула. «Тип, что сильнее самого короля демонов, о котором говорила Сирена, там тоже будет! Тот самый сильнейший маг в мире!» Я поднял ладонь, прервав ее. «Кем бы ни был твой противник, ты так долго тренировалась и оттачивала свой навык, что во взрывной магии тебя никто не превзойдет. Не имеет значения, кто явится к нам из замка. Сам король демонов, его подчиненные или даже Аква, просто вынеси их своим взрывом. Мне тоже все это надоело. Пора показать всем, кто считает тебя магом пародии, на что ты способна. А деньги мы потом снова заработаем. И этот король демонов, избежавший Аква, меня порядком достали. Так что давай отведем душу». «Постой, Казума, разве ты не назвал одно лишнее имя?» — вмешалась Даркнесс. «И, конечно, твоя речь была очень крутой, но разве ты не собираешься решить свои проблемы чужими руками?» Я почувствовал, как мои щеки стали горячими. «Заткнись! Богатство тоже один из моих талантов! Ты и самого всю пользуешься привилегиями дворянства!» «Что? Ты о чем? Я не злоупотребляю своей властью, ну, большей частью, не...» Голос Даркнесс становился все тише, пока вовсе не смолк. Я снова обратился к девчонкам. «Как только мы вернем ту идиотку, начнем усердно работать. Я, элитный авантюрист, выучивший множество навыков Казума. Теперь дело пойдет гораздо бодрее, чем в самом начале, когда я ночевал в конюшне». Магумин подняла голову и всмотрелась в меня, человека, решившего начать жизнь с нуля. В ее сияющих алых глазах стояли слезы. По щеке сбежала первая капля. «Положись на меня! Я достойно использую твой подарок. И запомню этот день до конца жизни!» А того придурка, который смеет называть себя сильнейшим магом в мире без моего разрешения, я превращу в пыль!» Уверенно заявила она. И ее алые, как у всякого истинного алого мага, глаза запылали словно костер. Вот потому она главная ударная сила нашей команды. «Рассчитываю на тебя, сильнейший маг в мире!» Магумин бросилась ко мне и стиснула в объятиях. Эпилог. На вершине холма, с которого открывался отличный вид на замок короля демонов, раздалось очень знакомое заклинание. Ты хоть представляешь, сколько стоит даже один такой кусок монатита?» «Да замолчи ты, нищая дворянка! Просто продолжай следить за тылом, иначе из-за проклятия на броне ты тут же бросишься на врагов, когда они полезут из замка!» «Нищая дворянка? Кого это ты назвал нищей дворянкой?» «Я уже говорила тебе, моя семья не бедная, мы просто скромны и не любим взимать нечестные налоги. Что более важно, ты временами просто швыряешься деньгами. Вот как в тот раз, когда выкупил меня. Даже в войнах между целыми странами не использовали столько высококлассного монатита». «Да замолчи ты, нищая дворянка. Я знаю, что трачу деньги не так, как другие люди. Но как в тот раз, когда я потратил все свои деньги, чтобы выкупить тебя, так и сейчас я никогда не пожалею о своем выборе. Отдать все, что имею». «Но раз так... А, понятно». Даркнесс склонила голову и замолчала. Странно, не думал, что вдруг возникнет такая неловкая пауза. «Это мой звездный час, какой бывает раз в жизни. Так чего вы дурака валяете?» Недовольно сказал я. Даркнесс украдкой кидала на меня взгляды, а Магумин, похоже, пыталась целиком зарыться в монатит. Есть магия, известная как заклинание взрыва. Она не только трудна в изучении. Даже самым сильным магам вряд ли хватит маны для ее применения. Плюс ко всему, ее разрушительная мощь настолько велика, что придумать, когда и где применить ее, уже само по себе задача. Поэтому взрыв стал считаться малоэффективным заклинанием. Однако кем бы ты ни был, богом, демоном или даже демоническим владыкой, если по тебе попадет взрыв, урона тебе не избежать. Это самая мощная атака, которой может овладеть человек. «С монатитом, что ты дал мне, я способна на то, что не сможет ни один другой архимаг. Ты станешь свидетелем моего величайшего свершения. Запечатлей его в своей памяти». В этом мире есть один архимаг, известный как маг-пародия. Он может использовать только одно заклинание в день. Его выгнали почти из всех групп, к которым она присоединялась. Над ней без конца насмехались. Даже ее соплеменники считали, что ее место в резерве. «Имя мне Мегумин! Величайший маг-аксель, идущий по пути взрыва! И мне все равно, кто встанет на моем пути! Сильнейший маг в мире, дракон, демон или даже король демонов! Я любого из вас разнесу в пыль!» Маг, которого постоянно принижали и высмеивали, но который так и не утратил мечты стать величайшим в мире. «Взрыв!» Что ж, вот и настал день, когда этот титул будет принадлежать ей по праву. Послесловие автора. Спасибо, что вы приобрели 16-й том, да будет благословен этот прекрасный мир. С вами снова я, его автор Нацуми Акацки. На этот раз я написал серьезный том. Также в нем есть несколько сцен, где повествование ведется от имени Аквы. Том, в котором Аква в одиночку отправилась в путешествие ради спасения всего человечества. А наш трусливый лентяй по-настоящему потеет на тренировках, чтобы ее догнать и вернуть. Ради товарищей наш герой собирает всю свою смелость и принимает решение победить короля демонов. Думаю, эти слова лучше всего подходят для описания происходящего. Ту самую сцену Магумин в конце я задумал еще до того, как начал выкладывать главы Коносуба в сеть. Второсортная группа, которая чуть не погибает в пасти гигантских жаб, то без конца сталкивается с противниками значительно сильнее себя. В конце вступает в схватку с самим королем демонов. Я хотел прочесть такую историю, поэтому и начал писать Коносубу. Надеюсь, вы наберетесь терпения и еще чуточку побудете со мной. Кстати, до релиза полнометражного аниме по Коносуба осталось меньше месяца. Тот факт, что о практически безнадежной команде вдруг снимут фильм, само по себе потрясает. Меня как автора тоже переполняют эмоции. Надеюсь, все, кому нравятся приключения Казумы и его группы, будут смотреть фильм на большом экране, как и я. И еще один момент. По моей манге о профессиональном рестлере, возжелавшем открыть зоомагазин в другом мире, тоже выйдет аниме. Надеюсь, его вы тоже тепло примете. А теперь позвольте сказать спасибо художнику Мишими Куроне, моему издателю, дизайнеру, корректору и всему остальному персоналу издательства, всем, кто мне помогал. Именно благодаря их неустанным трудам этот том попал в ваши руки. И хоть от постоянного повторения это уже напоминает заезженную пластинку, я все равно считаю нужным сказать. Я глубоко признателен всем, кто поддержал выход серии по Коносубе, купил этот том. Нацуми Акацки. В следующем томе! Казума. Теперь я победитель по жизни. Благодаря власти денег я стал сильнейшим в мире. Даркнесс. Так вот что имеют в виду, когда говорят, что некоторые богатства лишь портят. Мегумин. Вот и настал день, когда я могу провозгласить себя королевой демонов Мегумин. Даркнесс. Мегумин часто говорила, что использовать деньги для победы над королем демонов недостойно. Мегумин. Успешная женщина никогда не оглядывается назад. Казума. Я отхлестаю короля демонов по лицу пачкой банкнот и сравняю с землей его замок. Аква. Эй, вы никого не забыли? Озвучено в мае 2023 года. Всем спасибо, всем пока!